Кроме того, был после французов театр в Пашковом доме, но не в том прекрасном, который теперь стоит на углу Знаменки, а в другом, который был на углу Никитской и Маховой. Этот дом потом купили в казну, сломали и выстроили на его месте после первой холеры новый университет. Помещение было очень скудное и сравнить нельзя с Апраксиным театром. Теперешний театр начали строить при императоре Александре Павловиче в 1821 году, а отделали, когда его уже не стало, в конце 1825 года. Я слыхала от стариков, помнивших императриц Анну Ивановну и Елизавету Петровну, что в 1740-х и 1750-х годах дом для комедии был где-то на Басманной, где тогда живало много знати, а итальянцы, которых вызвали в Москву, чтобы потешать Елизавету Петровну, когда она подолгу живала в Москве, давали свои представления в особом здании у Красного пруда. Прошу покорно в такую даль тащиться. После того и русские пьесы стали давать на этом театре, и известный в то время стихотворец Сумароков, быв в милости у императрицы, заправлял этим театром и присылал в Москву актеров и писал свои трагедии, которые они разыгрывали. Эти пьесы интересны, а итальянские оперы, по-моему, ничего не стоили. Когда итальянцы снимали театр у Апраксиных, для меня тоска, бывало, как придется ехать в оперу. Я пущу своих барышень наперед ложи, а сама уйду в темный угол, сижу себе и дремлю. Прискучные были эти итальянцы. Вообще, я не скажу, чтоб я была большая любительница театров. Да в наше время не езжали так часто по публичным театрам, как теперь. От того, что приличнее считалось бывать там, куда хозяин приглашает по знакомству, а не там, где каждый может быть за деньги. У кого же из нас не было в близком знакомстве людей, имевших свои собственные театры? Мне было лет 14, когда я в первый раз была в театре Медекса. И хотя зала была очень грязновата, тесна и невзрачна, но, не видав лучшего, мы и этим были довольны. Детей прежде не возили так часто в театр, как теперь. Батюшка об этом судил очень строго. «Вырастут большие», — говаривал он матушке. «Успеют всего наглядеться и всем натешиться. А то, как начнут с позаранок всюду разъезжать, скоро все надоест и прискучит. Теперь пусть сидят за грамоткой да за рукодельем, а в летах будут, ну тогда и забавляйся». В наше время тоже бывали и для детей забавы. Качели и балаганы насажают нас в кареты и пошлют смотреть, как паяцы кривляются. Приехали какие-то итальянцы с кукольным театром, и это нас больше забавляло, чем трагедии и комедии. Я тоже своих девочек не любила таскать по театрам и не хотела их вести до 15 лет, года за два пред тем, как их вывезу в свет. В мое время, прежде 18-19 лет, на балы не езжали, потому что вывези рано, сочтут невестой, а это девушек старит. Довольно с них и танцевальных уроков, напрыгаются со своими подругами, чего же еще? Дети мои учились танцевать у Иогеля. Он считался в свое время лучшим танцмейстером. Был еще другой, Флаги, но этот не имел такой большой практики. А Иогеля всюду приглашали. Он бывал у Архаровых, у Неклюдовой, у Львовой, у Рожновой, у Шаховских, словом, везде, куда я детей возила.